14 августа на площади имени Ким Ир Сена состоялся хоровой концерт учащейся молодежи Пхеньяна в честь 71-й годовщины со дня освобождения родиной, горы Пекту и молодежная держава. На сцену концерта, который начался хоровым исполнением бессмертного революционного гимна «Песни о полководце Ким Ир Сене», были поставлены разные номера, в том числе хор «Да здравствует генералиссимус Ким Ир Сен» и хоровые выступления на губных гармониках «Песня победы в тайге». Концерт прослушали руководящие работники соответствующих учреждений и Союза молодежи, а также учащиеся молодежь Пхеньяна.